Глава 32. Машина без проблем въехала во внутренний город и, по словам сопровождающих, сразу же направилась во дворец госпожи правительницы. Всю поездку парочка проявляла желание сблизиться с гостем, но тот не обращал на них внимания, изучая город. Внутренний город выглядел трущобами, самыми настоящими трущобами. Всюду мусор, грязь и голодающие люди, конечно же, грязные. Город выглядел переполненным, ибо даже вдоль улиц было много людей. Кто-то спал в палатке, кто-то с обреченным видом сидел у дороги, а кто-то и вовсе изображал труп. У людей не было ни работы, ни возможности обеспечить себя или свою семью. Беженцы спасались от Орды и не особо выбирали, куда идти. Где приняли, там и остались. Увидев лимузин, многие бросали на него злобные взгляды. Кто-то даже ругался. Внутри криков, конечно же, не было слышно, но Аннет и глаза все прекрасно слышали. В отделе внешней разведки никто не понимал немецкий, но у всех были переводчики, потому сбор информации проблем не вызвал. До дворца доехали быстро. Он был на другой стороне могучей реки Райн. К слову, река оказалась достаточно большой, чтобы использоваться для судоходства, потому в Кёльне были свои причалы и даже небольшая верфь. Дворец правительницы ранее был оперным театром, а сейчас походил на настоящую крепость. Территория вокруг него была расчищена, возведены прочные стены, орудийные точки и снайперские позиции. Охранялся он намного лучше, чем городские врата. Даже военная техника была. 6 танков, несколько зенитных машин и установка ПРО. На этот раз машину тщательно проверили с использованием собак, каких-то приборов и системщиков. В руках одного из охранников Сергей даже приметил ручной сканер 4-го уровня. После проверки гостя сопроводили в крепость, однако... Он начал ловить на себе множество взглядов. Зависть, злость, ревность. В основном в них читались эти 3 эмоции, заставляя мужчину недоумевать. Спустя минуту виляния по коридорам гостя привели то ли в спальню, то ли в рабочий кабинет. В большом кожаном кресле удобно расположилась светловолосая красавица в коротком черном платье. В руке она держала полупустой стакан с вином, а лицо ее было слегка красноватым. «Вы пришли позже, чем я думала, потому простите, я немного того, и простите». Девушка еще сильнее раскраснелась и прикрыла рот рукой. «Появились неотложные дела», — ответил мужчина и приметил, как девушка немного приподнялась, чтобы принять менее расслабленную позу. А пока она это делала, мужчина приметил, что девушка без белья. Причем тут даже слепой обратил бы внимание. Но после лимузина ни у кого не вызывало сомнения, что Сергея хотят соблазнить. В бизнесе широко распространена подобная практика. Так можно выбить более выгодные условия при заключении крупной сделки, расположить к себе или попросту получить компромат. «Понимаю. Учитывая количество солдат, то и лагерь у вас не маленький. А кому, как не мне, понимать всю тяжесть этой ноши?» Отпив вина, сказала девушка и очаровательно улыбнулась. «Хотите вина? Шато Марго, ему лет 50, не меньше». Приподняв стакан, спросила девушка. «Нет, спасибо. На пустой желудок не пью», ответил мужчина и сел на второе в помещении кресло. «Так давайте подкрепимся. Вы любите рыбу? Я сейчас же все организую. Так, рация, куда же я ее подевала-то?» Девушка начала вертеться на кресле, ища рацию, что лежала на столе рядом с ней. Красавица умудрилась извертеться так, что мужчина смог разглядеть все сокровенные места минимум в 3 ракурсах. Ее шикарная грудь 4-го размера при необычных маневрах девушки едва не вываливалась из широкого разреза на платье. Фигура у красавицы была великолепной. Сергей постоянно слышал упреки от Аннет, мол, какая бесстыдница, как так можно, охи-ахи. А потом она замолкла, будто перенимала знания по соблазнению у учителя мирового класса. Ведь та все делала как бы нечаянно, не пошло, за раз слишком много не показывала и даже оставляла место для фантазии. «Ой, так вот где оно было!» — хихикнула девушка и взяла рацию со стола. «Простите, что отнимаю столько вашего времени. Просто я немного пьяна». «Может, тогда утром поговорим? А то, боюсь, в таком состоянии мы не сможем прийти к взаимопониманию. Сергей не железный, и профессионализм девушки в соблазнении работал даже на закоренелого трудоголика, каковым он и стал за последние месяцы». «Нет-нет, что вы! Я просто немного неуклюжен, но даже будучи в стельку пьяной, у меня хорошо работает голова и рот». Последнюю фразу она сказала шепотом, но достаточно громко, чтобы мужчина расслышал. «Тогда давайте перейдем к делу. Поедим после сделки». В руке мужчины появился блокнот и ручка. «Сколько вы готовы купить провизии?» «Знаете, я бы взяла много, но найти место для хранения довольно тяжело. Есть пара мыслей на этот счет, но...» Девушка наклонилась к документам, лежащим на столе, и принялась перебирать их. Чем ниже она наклонялась, тем лучше была видна грудь. «Нужны очки», — пробубнила девушка и, встав с кресла, направилась к большому шкафу с документами и прочими вещами. Шла неторопливо, соблазнительно виляя широкими и округлыми бедрами. Примерно за минуту ковыряния в шкафу девушка нашла чехол с очками. Стоило ей надеть их, как девушка преобразилась. Нет, она не обратилась в тару или лягушку. Она стала более серьезной, пропала аура расслабленности. «Простите за ожидание, у меня от алкоголя зрение мутнеет». Мило улыбнулась девушка и аккуратно села в кресло, при этом ничего лишнего не демонстрируя. Девушка аккуратно перебрала документы, вновь ничего не демонстрируя, и вскоре выбрала парочку. «Нашла. В защищенном районе есть промышленный холодильник и склад макаронных изделий. Каковы условия хранения вашего товара?» «Ой, простите, старые привычки». Мило улыбнувшись, сказала девушка и, отпив вина, продолжила. «Для долгосрочного развития лагеря нужна еда, которая долго хранится. Мясо мы заморозим, потому его я возьму побольше. Пшеница необработанная – это проблема, потому как у нас нет условий для промышленной переработки. Однако ручной труд никто не отменял, смогу создать много рабочих мест. Картошка тоже неплохо хранится. Ну и еще я бы взяла фрукты, а то у людей начинаются проблемы со здоровьем из-за нехватки витаминов». «Я думаю, это решит все ваши проблемы, но стоит оно 100 000», — сказал удивленный приятными изменениями в девушке мужчина и протянул куб торгового автомата. «Это же...» Широко раскрыв глаза, пробормотала девушка. Она даже протрезвела от шока, но мужчина пресек ее догадку. «Нет, это другой торговый автомат», — улыбнулся он и, поймав на себе взгляд, пояснил. «Он позволяет дистанционно продавать вещи». «Понятно», — расстроившись, пробормотала девушка, но быстро пришла в себя. «100 000? Недорого ли?» «Вы сможете покупать свежий товар, даже когда меня здесь не будет. Думаете, это дорого? К тому же я цену не с потолка беру», — ответил мужчина, который купил торговый автомат в магазине за 50 000. «Ограничения?» «Габариты автомата. За раз не купить большой объем, однако, когда он повысит уровень, то увеличится в размерах и появятся новые возможности. Сейчас у него 3 ячейки для продажи. На втором уровне будет 5 и еще 3 для покупки». «Как повысить уровень?» Записывая в блокнот, спросила девушка. Также она стянула свои длинные светло-русые волосы резинкой и откинула за спину, чтобы не мешались. «Честно говоря, я запамятовал. Нужно купить продукции на 2 или 3 миллиона». «Немаленький разброс. Я согласна на приобретение торгового автомата. Но хочу узнать, как часто вы можете менять товары в продаже. Я бы хотела покупать весь спектр товаров через автомат, чтобы быстрее повысить его уровень». «Это делается вручную, когда угодно». «Автоматики нет, да?» «Плохо. Я хотела, чтобы в разные дни недели были разные товары. Жалко. Вы ведь не будете таким заморачиваться?» Спросила девушка. В ответ получила кивок. Она понимала, что вряд ли Сергей доверил бы кому-либо доступ к торговым автоматам. «Тогда мы можем договориться на одноразовую акцию. Скажем, в течение 3 часов вы будете продавать одну группу товаров, потом другую. Нет, не так. Скоро ночь. Давайте вы на ночь поставите продаваться боеприпасы, а сейчас и утром продукты питания». «Хорошо». «Также я бы не отказалась от услуг по модернизации системного снаряжения и заправки вакцин». Примерно час проходило обсуждение сделки. Девушку, кстати, звали Лея. Она почему-то считала, что представлялась. Может, конечно, так оно и было, но у нее имелась прекрасная система отвлечения внимания от всего происходящего вокруг. И когда она перестала использовать эту систему для соблазнения, смогла добиться расположения Сергея. Лея оказалась очень образованной и умной девушкой, с которой было приятно вести разговор и дела. В это же время территория округа Лос-Анджелеса, Калифорния, США. Большой, некогда процветающий морской порт. Сейчас он был заброшен, по крайней мере, живыми. Как гром среди ясного неба, в 5 метрах над землей образовалась черная точка. Сперва крошечная и почти незаметная, она сопровождалась сильнейшим ветром, шквал которого налетел из ниоткуда. Пыль и мусор поднялись с земли, кружа в водовороте вихревых потоков и почти мгновенно втягиваясь во тьму точки. По мере поглощения всего того, что в нее влетало, она разрасталась и разрасталась, и вот уже сделалась зияющей черной воронкой, которая со свистом и воем всасывала в себя все, что находилось вокруг. Все усиливающийся ветер уже превратился в ураган, втягивая в зев воронки все, что мог утащить. Зомби, сбежавшиеся на шум, мусор, контейнеры, ящики, ограждения, крепления, двери, окна, доски – все было поглощено. Даже ближайшее здание начало рушиться, но... Тут воронка неожиданно начала желтеть и успокаиваться, пока не сформировала огромный желтый портал. И он был воистину гигантским, 10 метров в ширину и 5 в высоту. Только ветер успокоился, как из портала показались существа, много существ. Плотным строем, плечом к плечу из него выходили десятки вооруженных существ. Хоть они и походили на людей, но таковыми не являлись. 4 руки, слегка вытянутые лица, острые зубы, что существа оскалили, попав в новый мир. У них не было волос на телах, что неудивительно при их прочной и в то же время гладкой коже серого цвета. Первыми шли воины, закованные в металл. 2 левые руки держали огромный 2-метровый щит, правыми же сжимали мечи и копья. За ними шли воины в несковывающих движений кожаной броне. Каждая из их 4 рук держала короткий изогнутый клинок. Следом показались маги в длинных красных мантиях, пращики и прочие. Войска выходили стремительно и сразу же занимали позиции вокруг портала. Через 5 минут к войску приблизился большой отряд, но не врагов. Это были такие же существа, и они не скрывали радости, когда подходили к своим собратьям. Они долгое время торчали на этой мерзкой планете и столкнулись со множеством трудностей. От отряда отделилась небольшая группа, что направилась в строящийся полевой лагерь. «Докладываю». В шатер, возведенный максимально быстро и профессионально, ворвался могучий серокожий воин. Преклонив колено, он сразу приступил к отчету. «Второй экспедиционный отряд успешно взял под свой контроль эту зону. Все поставленные цели выполнены, потери минимальные». Четко и кратко изложил лидер группы, что уже несколько недель находится на земле. «Местные?» Выслушав отчет, спросил мужчина в черной мантии. От его голоса пробирало до мурашек и потели все 4 подмышки. Холодный ум, дьявольская расчетливость и требования строжайшей дисциплины. Великий народ Шираши, уроженцем которого он и являлся, уничтожил 10 миров, из которых 4 были разрушены под его руководством. Его боялись и уважали как за ум, так и за личную силу. «Покорены», — — гордо заявил воин. «В соседние зоны мы пока не проникали. Слишком велика активность ходунов». «Хорошо. Добыча». Мужчина был удовлетворен. Для единственного из шести отрядов этот мало того, что уцелел, он еще и выполнил все задачи с максимальной эффективностью. «Да». Воин снял с пояса мешочек и бережно передал в руки командиру. «Господин, местное население владеет множеством полезных и подходящих нам по архетипу навыков». «Огонь, лучник, боевые рефлексы? Неплохо, очень неплохо. Ты хорошо постарался, Гутар. Владыка наградит тебя. А теперь...» Северное море, несколько километров от юго-западного берега Норвегии. Разведывательный флот союзников. «Докладываю. Разведчики столкнулись с сильным врагом и отступают. Поступил запрос на огневую поддержку». Человек, отвечающий за координацию группы разведки, получил тревожное сообщение и обратился к адмиралу. «Враг? Численность и вид?» Грозно спросил адмирал, и мужчина задал тот же вопрос командиру отряда разведчиков. «Зверомутанты, похожи на лягушек, только в человеческом обличье. У них примитивное оружие, но они очень сильны и быстры, а также некоторые владеют магией и еще...» Мужчина замолк и решил переспросить у докладчика. «Повторите, пожалуйста, я неправильно вас понял. Разговаривают на своем языке? Это... адмирал, их тысяча». «Что за чертовщина? Даю добро на огневую поддержку. Черт, 30 000 за один залп. Меня командование на тряпки порвет. Сплошные убытки от этой экспедиции». Проворчал адмирал, а через минуту согласования с отрядом на суше небольшой флот провел обстрел побережья, позволяя разведчикам успешно отступить. Отчет разведки разбирали до самой ночи. По их словам, они наткнулись на примитивное поселение. Зомби в округе полностью отсутствовали. Активность зверомутантов была крайне низка. Приметив людей, те сразу кинулись в атаку. Кратковременный бой показал, что человека-лягушки не защищены от огнестрельного оружия и магии. Но вот их количество... Три другие группы разведчиков ничего подобного не обнаружили. Было выдвинуто предположение, что это поселение единственное. Из-за отсутствия спутниковой связи решение на месте принимал именно адмирал, и после длительных обсуждений было решено спалить деревню лягушек дотла. «Внимание! Нас атакуют! Внимание! Нас атакуют!» Посреди ночи раздался сигнал тревоги, а следом зазвучали выстрелы, взрывы и крики. Адмирал вскочил с кровати, схватил револьвер, меч третьего уровня, капитанскую фуражку и в одних трусах помчался к капитанскому мостику. Всюду творился хаос и суета. Ворвавшись в помещение, он увидел разруху, кровь и группу существ, что-то жующих. Семеро из них одновременно обернулись, посмотрев на мужчину в одних трусах и с револьвером в руке. «Ква?» – раздался голос существа, что с великим удовольствием обгладывало шейный позвонок старпома. «Выпьем? Давай отметим сделку!» – радостно улыбаясь, сказала Лия и поставила на стол выглядящую старой бутылку. «Нет, есть еще одно важное дело. Кстати, не пытайся споить и соблазнить меня, не получится». Покачав головой, ответил серьезный Бука. «Ну, я же вижу, что нравлюсь тебе. Не будь таким Букой. Что плохого в том, чтобы немного поразвлечься? Мы же уже заключили договор, так что никаких обязательств и влияния на сделку». Сладким голосом сказала девушка, подходя все ближе и ближе. Ее глаза горели, пожирая мужчину перед собой. «Такая красавица не может не нравиться, но нет». Выставив руку вперед, сказал серьезный мужчина, чем разозлил разгоряченную девушку, но прежде чем она успела открыть рот, в руке мужчины появился телефон с поставленным на паузу видеороликом. Девушка немного растерялась, но аппарат взяла. «Видео? Сцена из фильма? Нет, это... где это?» Девушка с неверием посмотрела на мужчину. На видео была защита стена плота Руст. Большинство воинов были в костюмах химзащиты, по крайней мере, в чем-то очень похожем. Некоторые в таком же снаряжении, что и мужчина перед ней. Другая планета, что также подверглась апокалипсису. А теперь остыни... Внимание! Убежище завершило поглощение пространственного чудовища уровня демон. Получено 9 770 910 биоматерии, 655 300 пространственной материи, ядро Левиафана. Жизненная энергия Левиафана поглощается убежищем. Внимание! Сердце мира перехватило поток жизненной энергии. Внимание! Все условия выполнены. Сердце мира начинает развитие до второго этапа. Внимание! Второй этап развития сердца мира пройден. Стоимость расширения уменьшена на 70%. Стоимость преобразования материи снижена на 40%. Скорость зарождения новой жизни и взросления увеличена. Пространственное обнаружение выросло до 2000 единиц. Для достижения третьего этапа развития площадь убежища должна превышать 500 квадратных километров, а жизненная сила населяющих его существ больше 380 единиц. Текущий размер – 29 045 квадратных километров, жизненная сила – 16,61, 34,88. Внимание! Сердце мира временно заблокировало планеты Земля и Тилиан. На неопределенный период вторженцы не смогут проникнуть или попасть на них. Скорость поглощения обоих миров уменьшилась. Скорость эволюции зомби уменьшилась. Опасность испытаний снижена. Система двух планет частично подчинена. Помощник системы вновь активирован. Говорит по-русски. «Ой, только этой тролюги не хватало», — вырвалось у мужчины. «Не обращай внимания, системные сообщения», — сказал мужчина, увидев немой вопрос в глазах девушки. «Вижу, случилось что-то хорошее», — сладко улыбнулась она. Они разговаривали, а потом Сергей замер и заулыбался. В обычной ситуации Леа подумала бы, что он дурачок, но, учитывая, в каком мире они сейчас живут, возможно, все, и нельзя делать поспешных выводов. «Да, и касается того, о чем я хотел тебе рассказать. Что ты знаешь о системе?» Девушка призадумалась и отпила вина, но только она начала говорить, как раздался встревоженный голос Аннет. «Босс, беда! На плот Рус движется Титан, его ведут инопланетяне!» Получено задание. Планета Тилиан находится на краю пропасти. Падение оплота Рус приведет планету к гибели в течение 2 месяцев. Спаси оплот. За отказ от выполнения задания штраф в размере 50 миллионов монет выжившего. Говорит по-русски. Да ты охренела! Конец 4-й книги. Текст читал Иван Никонов.